О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось Юнище. Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных. Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток. Мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого я в те годы, конечно, называл папой, пьет, играет в карты, он в клубе. Клуб — одно из главных слов моего детства. Папа в клубе. Общее мнение, что папе нельзя пить, на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить это, падает перед ним на колени. Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать. Вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступным, обыкновенным, не связанным с войной людям. Револьвер стал некой изящной вещицей и игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер. Почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик? Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка, однако ясно, отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, тёще, тёткам. Считает, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить, и он превращается в зверя. Отца я, можно сказать, помню совсем молодым, пожалуй, ему нет еще и 30 лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню, помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы. Я в дверях, и папа входит в двери из комнат, куда хочу войти я. Там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я, теперь стоит молодой человек, низко и мягко постриженный. Я вижу, как молодо поворачивается его плечо. Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем, может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни. Хоть в моей памяти и не удержалась реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая, говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мной ее фотографии тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем только очень обиженная, плакавшая и вот уже развеселившаяся женщина. Ее звали Ольга. Я родился в семье бедного чиновника, который к тому же был картежником. Может быть, именно вследствие этого последнего обстоятельства наша жизнь и не носила характерных признаков твердой, раз и навсегда установившейся нищеты, как в семье, где все расчислено по бюджету и где ни одной копейкой больше не может быть истрачено без того, чтобы нужда не сжала вдруг своих челюстей чересчур сильно. У нас даже было что-то вроде открытого дома. Во всяком случае, я помню воскресные обеды с бульоном и пирожками и некоторым количеством гостей. Очевидно, иногда отец выигрывал. Если и редко, то семья в ожидании выигрыша чувствовала себя все-таки непотерянной и питала надежды даже, может быть, на внезапное и решительное обогащение. Возможно, часто прибегали к кредиту, жили как бы всегда в долгу у жизни, смутно предчувствуя какой-то день, когда наступит крах, и все равно придется ответить за все раз. В детстве говорили, что я похож на отца. Между тем, в ту пору, когда я уже научился понимать, что зеркало отражает именно меня, научился, если можно так выразиться, смотреть в зеркало, я, наоборот, увидел сходство с матерью, а не с отцом. Я сказал об этом открытии, надо мной смеялись. Мнение, что я похож на отца, утвердилось настолько крепко, что, повторяю, надо мной смеялись. Но сколько я не бросал взглядов в зеркало, каждый из них говорил мне, что я прав. Из моего лица смотрело на меня лицо мамы. Из моего загрязненного всякими нечистыми помыслами лица мальчика, прекрасное лицо матери. Не знаю, почему только я один видел в те годы это сходство, но действительно только один я его и видел. Однако понемногу и другие стали восклицать «похож на маму». И другие увидели, что кроме сходства с отцом в моем лице начинает жить тоже сходство с матерью. Это с годами, когда я из мальчика стал превращаться в юношу. Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственней поступало сходство с матерью. Чем убежденней чувствовал я, что стою у волшебного порога какого-то иного существования, связанного с женщиной, тем дольше задерживались на моем лице нос, губы, очи именно матери. И затем, вступив в жизнь, я не представлял себе себя иначе, как похожим на мать. Чаще всего, когда взрослые заводили со мной благожелательный разговор, то обязательно спрашивался, на кого я похож, на папу или на маму. Я что-то отвечал. Я и не должен был отвечать. Отвечала мама или отвечал отец. Начиналось обсуждение, на кого же в самом деле я похож. Одни говорили, что на маму, другие, что на отца. Такие же сцены, разумеется, происходили во всех детских, во всех садах, перед любой колыбелью, и между бедными, и между богатыми. Никому в годы моего детства и никому теперь, когда подобные сцены происходят по-прежнему, не приходило и не приходит в голову, что обсуждение того, на кого похож ребенок, на мать или на отца, заключает в себе нечто потрясающее, является, возможно, наиболее удивительным из того, что вообще произносит человек. В самом деле, люди обсуждают возможность сходства одного и того же предмета с двумя разными предметами. Но в таком случае, как говорят, этот дом похож на то дерево и на эту реку. У меня в детстве сильно проявлялось двойное зрение. Это довольно мучительно. Два карандаша, две лампы, два лица мамы. Потом это прошло. Делалось это, кстати говоря, только тогда, когда я, так сказать, устремлял взгляд внутрь себя, когда я задумывался. Тотчас же карандаш раздваивался. С одного сходил, как некий астральный слепок, другой, и вот уже тошнотворно лежали вместо одного два. В детстве меня считали обреченно некрасивым. Не знаю, какой идеал мужской красоты был у отца и матери, только на меня они смотрели даже с сочувствием, даже с жалостью, даже так, как смотрят, когда они хотят, чтобы кто-нибудь чужой заметил эту семейную беду. Одна сестра считала меня, как тогда говорили, интересным. Это было сказано мне, помню, впервые за чаем. Помню до сих пор. Вернее, она сказала это, держа в руке блюдечко, из которого она пила чай. Я тоже привык к мнению родителей, так что, становясь молодым, не принимал на свой счет лестных для меня замечаний женщин. Сестра была для меня существом удивительным. Нет. Вернее, в отношении моем к сестре было много такого, что сейчас удивляет меня. Я, безусловно, например, видел в ней женщину. Иногда я даже совершал поступки, говорящие о моем именно таком к ней отношении. Например, я обнимал ее. Например, мне хотелось целовать ее в шею и целовать голые руки, когда я их видел. Она не противилась этому. Наоборот, ей самой это нравилось. Мы сидим, помню, на краю постели, в которой я сейчас буду спать, где-то на перепутье квартиры, где стоит моя кровать. Сидим поздно вечером. когда все спят и переживаем тяжкое, сладкое состояние существ, которые должны были бы отдаться друг другу, но останавливаются перед преградой стыда, ответственности, страха. Я то и дело прикасаюсь к ней, к ее голым рукам, плечам, потому что и она собирается спать, и она говорит, чтобы все обратить в шутку: «У тебя горят уши». Мне кажется, что с ней я познал бы наибольшую сладость обладания женщины. Оскорбляет ли ее память то, что я сейчас пишу? Думаю, что нет. Думаю, что признать женщину женщиной никогда не может быть оскорбительно для нее. Хотя бы это сделал не то что брат, а какой-нибудь действительно павиан. Она умерла в сочельник, я видел момент смерти. Сперва мама выбежала из комнаты, как даже капризно топая на ходу ногой, крича, что умирает. Я входил в комнату, неся кастрюлю с остывающим кипятком, в котором лежали подвергнувшиеся дистилляции какие-то инструменты. В них как раз нуждалась сестра, они были приготовлены для нее. Их ждала уже сестра милосердия, дежурившая в ее постели. Она кротко откинула голову на бок, так что я мог увидеть лицо. По нему пробежала тень, и в этой тени, пока она пробегала, все изменилось в этом лице. Открылся рот, и скорбь легла на щеки. Ксенс в кружевной белой безрукавке пришел, когда она лежала в гробу. Вот-вот должна была быть поднята и вынесена из комнаты, где жила и училась. Он сказал латинское слово, нараспев. Я смотрел на ее руки, сплетенные пальцами, как восковая сфера, полная солнца. Кто же я? Кто? Этот вопрос надо разрешить, ответить на него. Какое мое миросозерцание?